Прывітанне. З вамі канал «Свабода Прэміум». Я Юры Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, расійскі палітык, бывшы палітзаключённы, каардынатар іследавацельскага праекта «Хронікі» Алексей Міняев. Алексей, здравствуйте. Всем привет. Алексей, прошлы раз мы говорили с вами в середине марта, тогда «Хроники» уже сделали два опроса в России об отношении к войне, теперь их сделано уже четыре. Уже шесть, извините. Шесть. Да. Теперь их сделано уже шесть. Как менялось отношение к специальной военной операции, так называемой специальной военной операции, к войне, вот за время с начала войны до вашего последнего опроса? Смотрите, я про это обязательно расскажу, но сначала я хотел бы кратенько рассказать о том, что вообще такое отношение россиян к специальной военной операции. Дело в том, что вот показатель, которым обычно все размахивают, да, ответ на вопрос, вы поддерживаете или не поддерживаете специальную военную операцию, он на самом деле мало что значит, потому что в это число входят и те, кто уже на фронт едут с оружием в руках защищать русский мир или там что угодно, и те, кто говорит не то, что думает из соображений безопасности. И мы, собственно, в марте через эксперименты выяснили, что в районе 10% тех, кто декларирует поддержку, они это, скорее всего, декларируют ради чувства безопасности, и нам многие люди в вопросах действительно говорили, что вот я вам сейчас отвечу на этот вопрос, а потом придет завтра милиция и заберет меня, да, то есть прям так вот говорили милиция, это, видимо, люди такого, ну, с корнями в Советском Союзе. Вот, и мы поэтому добавили вариант ответа «не хочу отвечать на этот вопрос». Вот, и это у нас сразу снизило как количество тех, кто заявляет о поддержке, так и количество тех, кто заявляет о неподдержке. Но, по крайней мере, стало понятно уже, что вот декларируемая поддержка, она на существенно более низком уровне, чем та, которую заявляют официальные опросные агентства и неофициальные, но не такие изобретательные. Вот. Это... Да, у нас, собственно, вот в начале июля мы увидели, что уровень вот такой вот декларируемой поддержки составил 55%. Причем он упал с мая на 9%. То есть каждый седьмой из тех, кто заявлял, что он сторонник так называемой спецоперации, он как бы перестал таковым быть. Да? Он или перешел в сомневающиеся, или стал противником. Но еще раз, вот важен не совсем этот показатель, потому что, опять-таки, да, что слово «поддерживаю» значит, не очень понятно. Мы поэтому задавали людям самые разнообразные вопросы за наши шесть исследований. Например, мы задавали вопрос, нужно ли продолжать спецоперацию до капитуляции ВСУ, или нужно как можно скорее ее завершить, вне зависимости от достижения военных целей. И получилось у нас тогда, это был март, что 36% за то, чтобы воевать до капитуляции ВСУ, 32% за то, чтобы завершить как можно скорее без достижения военных целей. То есть, ну, это практически вот 50-50. Да? Само по себе показательно, что 32% еще тогда были готовы завершить спецоперацию прямо сейчас. Дальше мы... Сейчас, секундочку, прямо вот я. Дальше мы, например, задавали вопросы, готовы ли вы жертвовать деньги на нужды армии. И только 27% россиян заявили о том, что они готовы хоть сколько-то жертвовать, да, 63% сказали, что вообще ничего не готовы жертвовать, ну и там были какие-то сомневающиеся. То есть, ну, понятно, что если дойдет до реальных пожертвований, то количество желающих уменьшится еще раз в 10, вот, но тем не менее, да, это вот, ну, какой-то показатель того, что человек реально переживает, да, если он говорит, ну вот я, да, готов действовать, ну, наверное, действительно он как-то на уровне эмоций хотя бы происходящее поддерживает. И мы, собственно, задавали вопрос гражданам о том, видят ли они лично для себя какую-то выгоду, ну, нематериальную, в случае победы России. И тоже получился вот уровень поддержки в районе 30%. на пересечении вот тех, кто заявил о поддержке, и тех, кто видит для себя какую-то выгоду. То есть, как ни крути, да, вот такое вот число тех, кто действительно поддерживает, оно в районе 30%. Да, то есть, почему вопрос прямой плохо работает, потому что, во-первых, непонятно, что гражданин имеет в виду, а во-вторых, потому что, ну, время военное, людям сложно говорить «нет, я не поддерживаю», даже если они не поддерживают. И, в-третьих, это, ну, вопрос все равно чувствительный и сложный, и в мутной воде диктатуры военного времени нужно вот как-то вот искать какие-то обходные пути, чтобы понять, что на самом деле происходит, насколько это на самом деле возможно в такой обстановке. Алексей, вот тогда, в марте, когда мы с вами разговаривали, вы сказали такую парадоксальную мысль, что люди, как бы сказать, если они и поддерживают это, то они не поддерживают войну, они не поддерживают спецоперацию, они поддерживают симулякр, который им, так сказать, предоставляет телевидение. Так ли это сейчас? Потому что тогда, ну, это был первый шок. Тогда там прошло фактически 2 недели. Сейчас прошло, ну, если вот говорить ваш там июльский опрос, 4 месяца. Что-то люди, кто-то мог посмотреть YouTube, кто-то мог почитать Telegram, кто-то, к кому-то просто вернулись их родственники с фронта и рассказали, как там, что, так сказать. То есть в этом смысле, ну, как бы сейчас информации больше. Вот можно ли сейчас сказать, что тем не менее все равно люди верят телевизору, люди верят симулякру, где все это красиво, пригоже, так сказать, и так далее, или нет? И да, и нет. С одной стороны, смотрите, мы вот видим, что количество людей, которые заявляют о поддержке, оно уменьшается. Да? Если в марте это было в районе 70%, то в начале июля это уже было 55%. То есть это, ну, мы видим снижение, оно отчасти за счет того, что люди стали меньше пропаганды потреблять. То есть мы видим устойчивый тренд, опять-таки, на снижение, на то, что люди меньше смотрят официальных источников информации, меньше им доверяют, соответственно, они больше узнают реальных фактов о происходящем, и поэтому их мнение меняется. Это вот одна из причин, она заключается ровно в этом. Да, люди что-то узнают, и они меньше это поддерживают. С другой стороны, на значительную часть россиян, в основном это люди старшего возраста, которые привыкли информацию получать из телевизора, которые считают, что, ну, на телевидении-то врать не будут. Вот эти люди, ну, среди них падение поддержки не такое сильное, как среди тех, кто помоложе, привык информацию получать из разных источников и более критически к ней относится. Так что ответ на ваш вопрос – и да, и нет. Ну, конечно, но тут есть некоторые необъяснимые совершенно для меня феномены, которые еще нужно изучить, когда, например, люди телеку верят больше, чем родным, которые там находятся, или которые вернулись с фронта. Я не понимаю, как так происходит, но я надеюсь, что вот исследования, должные психологами, будут проведены, и они объяснят, что происходит, потому что для меня это... Алексей, вот сейчас у меня вопрос по поводу тезиса, ну, вот который в ваших последних отчетах, и тогда вы его говорили, и, кстати, который в белорусских опросах тоже, вот, скажем, Chatham House, там, белорусской аналитической мастерской, очень сильная, едва ли не самая сильная связь между отношением к войне и источниками информации. То есть те, кто смотрит телевизор, те, кто смотрит Соловьева, Скобеева и так далее, ну, среди них там подавляющее большинство поддерживает. Среди тех, кто информацию получает через соцсети, мессенджеры, интернет, гораздо меньше. Вот вопрос. Что курица, что яйцо. То есть очень простое объяснение. Да, вот пропаганда людям дурит голову, так сказать, а так бы они были белые пушистые. Но есть иное объяснение. Люди слушают то, что они хотят слушать. Условно говоря, тот, кто слушает Соловьева, не хочет, условно говоря, там читать «Медузу». И наоборот, тот, кто выбирает «Медузу», он не будет слушать Соловьева, потому что ему противно, как и наоборот. Вот. Как бы какая тут связь вот как бы воздействия информационного источника и выбора все-таки аудитории? Я выбираю то, что мне хочется слушать, читать, смотреть. Смотрите, опять-таки, да, и то, и другое вопрос в пропорции. С моей точки зрения, большее, может быть, даже решительно большее количество людей – это те, кто кушают то, что им подают. Простите, да, это люди, которые не совершают самостоятельного выбора, которые, опять-таки, мы видим, что это более старшее поколение. Более старшее поколение при всех его преимуществах – это люди, которые не привыкли проверять информацию, которые не ставят под сомнение или гораздо реже ставят под сомнение то, что они видят по телевизору. Вы вспомните, как в конце Советского Союза полстраны сидела с тазиками, с банками с водой и слушали Чумака и Кашпировского, которые им заряжали, значит, вот эти вот тазики. Да, и сейчас то же самое происходит, просто у них вместо Кашпировского и тазиков у них Соловьев и Скобеева с там великими победами на фронтах, а когда этих великих побед нет, то это, как они там говорили, жест доброй воли, да, вот, когда какие-то территории, значит, освобождаются украинцами, да, это вот жесты доброй воли. Тем более, что мы, опять-таки, да, по результатам наших опросов, если переходить вот от моего мнения, по результатам опросов мы видим, что наибольшая группа россиян – это те, кто не считают, что они могут повлиять на свою жизнь. И, конечно, если у человека такая низкая агентность, такая низкая самостоятельность, то, мне кажется, трудно вести речь о том, что вот они выбирают что-то. Да? Следующий аргумент в пользу того, что это именно бомбардировка пропаганды, она заключается в том, что выбирать, ну, толком не из чего. Да? 95% информационного поля зачищено, да, и для того, чтобы продраться просто к независимым СМИ, нужно поставить VPN, разобраться, ну, в общем, гораздо больше усилий нужно для того, чтобы это сделать, а у большинства россиян силы все уходят на выживание. Ну и последнее, да, к вопросу о том, что там россияне мракобесы, там то все 5-10, я просто вспоминаю 2000 год, когда Путин только-только пришел, еще испортить ничего не успел, концерт группы «Тату» в спорткомплексе «Олимпийский», на котором было там десятки тысяч людей. Сейчас невозможно представить, да, сейчас все там заволокло вот этим вот традиционными ценностями, хотя они всегда чужды были российскому народу, так называемые традиционные ценности, да, такую вольность в вопросах межполовых отношений отмечали все иностранцы, которые в Россию приезжали. Я, например, писал вот курсовую на ИСТФАКе, когда был на первом курсе как раз Московское государство сквозь призму иностранных послов и там, других иностранцев. И как раз у них там, ну, вот поголовно действительно, да, от Герберштейна до там других авторов, они вот пишут про, скажем так, сексуальную распущенность. Вот там немыслимо, значит, мужчины и женщины в одной бане моются. Да как же так? Вот, и до сейчас, да, ну вот, то есть пока не врубили вот эту вот пропагандистскую машину, группа «Тату» вызывала сплошную симпатию. Сейчас бы, я не знаю, там ходили какие-нибудь православные фургвеносцы, закидывали бы это яйцами, да. Но, опять-таки, подавляющее большинство граждан никаких активных действий тут не предпринимало бы даже вот так. Алексей, то есть, вот вы сказали про, так сказать, восприятие динамики войны. Вот некоторое время назад, по-моему, пару месяцев тому, Александр Лукашенко давал интервью каким-то западным журналистам, уже не помню. И он так очень аккуратно, вежливо сказал: знаете, у меня такое ощущение, что затянулась как-то военная операция. Как-то вот она как-то идет вроде бы не совсем так. Ну, в российском, как бы, официальном дискурсе, и Путин, и прочее, так сказать, что все идет по плану, вот все 6 месяцев все по плану идет. Почему-то вот так вот оно сложно, такой план. Вот в народе, в общественном мнении, вот есть это ощущение, по крайней мере, такое, как его сформулировал Лукашенко. Что-то идет не так, что-то как-то это долго, это затянулось, это... То есть, да, ну, мы, конечно, герои, у нас прекрасная армия, так сказать, там, вторая в мире или какая там, так сказать, а там вообще никакой армии, деревянной автоматики, но как-то вот за полгода как-то они вот не проиграли с деревянными автоматами или что у них там. Вот есть такое ощущение, что что-то идет не так. Ну, я скажу так, что что у Путина на уме, у Лукашенко на языке. Да, но вообще, на самом деле, это, опять-таки, вот у нас есть исследовательские данные, и мы считаем, исходя из этих исследовательских данных, что главная причина уменьшения поддержки так называемой спецоперации заключается именно в затяжном характере спецоперации. А это что, что это означает? Что, ну, как бы она не может тянуться короче, чем она уже есть, понимаете, да? Ее срок может только увеличиваться. Это значит, что поддержка будет только сокращаться, если не будут изобретены какие-то новые чудодейственные средства, значит, эту вот поддержку всколыхнуть. То есть мы наблюдаем и падение интереса, да, что людям эта тема становится все менее и менее интересна. И опять-таки мы вот опрашивали сторонников спецоперации на предмет того, а что могло бы изменить ваше мнение. И там как раз лидирующая группа ответов связана с затяжным характером, ну, одна из лидирующих. Да, там еще есть там некомпетентность военных, предательство, вот, но, по-моему, там, ну, вот, некомпетентность военных тоже, в общем-то, всем, кто хоть как-то интересуется, видна или, по крайней мере, подспудно ощущается, ну, потому что, как бы, российская армия считалась второй по силе в мире, а сейчас она вторая по силе в Украине, и это как-то вот вызывает вопросики у моих россиян. Да, но, я опять-таки, да, если говорить о данных, то, исходя из данных, которые у нас есть, мы считаем, что именно затяжной характер спецоперации главная причина падения поддержки наряду, и там вторая главная причина – это сокращение потребления пропаганды. Вот я еще просил бы вас остановиться на, как бы, социально-психологических аспектах. Вот я так понимаю, что ваши исследования показывают рост, ну, грубо говоря, депрессняка. То есть вот какого энтузиазма, класс, мы побеждаем, мы, так сказать, там как в 45-м, судя по всему, как раз отношение не такое, не эйфоричное. И меня очень впечатлила цифра у вас, что 26% говорят, что у них, собственно, разорвались отношения с близкими друзьями и с близкими родственниками. То есть, судя по всему, война просто расколола российское, русское общество на фактически врагов. То есть близкие люди, это как в 1917-18 году, когда, ну, брат на брата, так сказать, сын на отца. Так, нет? Ну, нам до сентиментов 45-го года еще далеко. Наш фюрер уже в бункере, но еще все-таки, так сказать, не дошло все до такой степени, как в мае 45-го. Вот. Но, конечно, да, ждем, что фюрер будет себя вести аналогично. Значит, мы, кроме социологических исследований, у нас есть еще отдельное исследование психологического состояния, и оно как раз показывает, что люди к реальности адаптируются и начинают постепенно приходить в норму. Да, то есть вот сейчас я не могу на данных сказать, что изменилось с момента нашего последнего исследования, потому что мы еще не провели седьмую волну исследования, да, у нас последняя в начале июля, но вот то, что мы зафиксировали в августе по качественному исследованию по психологии, да, качественное, это значит, что оно как бы глубже, но нельзя по нему сказать в числах, да, что по всей стране происходит. Но, тем не менее, это большой материал, большие накопленные данные. Вот происходит нормализация, люди адаптируются, и я бы предположил, что, наверное, и трения какие-то уменьшаются, которые были между людьми, и, ну, уровень депрессивности тоже должен снижаться, вот, потому что, ну, сначала была ситуация шока, потом была ситуация потери почвы под ногами, сейчас люди постепенно к новой реальности адаптируются. Алексей, следующий такой, может, гипотетический вопрос, но вот то, что мы получаем информацию, что у российской армии есть, мягко говоря, проблемы с живой силой. Вот. Мы помним, как перед 9 мая ходили очень упорные слухи, что Путин объявит всеобщую мобилизацию. То есть, собственно, он как бы назовет кошку кошкой. Он назовет специальную военную операцию войной, объявит войну Украине и всеобщая мобилизация со всеми последствиями. Вот такой у меня вопрос. На ваш взгляд, если бы он это сделал, или если он это завтра сделает, это вызовет взрыв негодования в России или нет? Я не знаю. Я бы рад вам дать более серьезный ответ. Но смотрите, у нас нет данных, вот, а я не хотел бы... То есть я прекрасно понимаю, что мой ответ, так, из вот, который я могу дать, да, он исходит в большей степени из моих взглядов, да, чем я понимаю, из трезвой оценки реальности. Я понимаю. Поэтому не хочу вас вводить в заблуждение. Понятно, окей. Хорошо. Еще интересный тезис. Вот я видел в комментарии социолога Елены Коневой, что вот как бы присутствует такая тезис, такой тезис, но новый отчасти, что победа – это возвращение в 23 февраля. Вот как бы, как сделать вид, и причем это корреспондируется с тем, что вы говорите, вот эта нормализация, войны нет. И вот если бы ее и не было, куда-то она вот исчезла, давайте мы на машине времени туда уедем. Насколько это распространенная интенция у людей? Как раз вот мы с Еленой Коневой синхронизируемся, и если я правильно понимаю, эти данные она именно из нашего исследования взяла. Действительно, вот из тех людей, которые для себя видят хоть какое-то благо в гипотетической победе, да, сразу скажу, что 55% россиян никакого блага для себя не видят. Даже гипотетического видят, если не ошибаюсь, 27%, но подавляющее число вот из этих 27% это действительно люди, которые в качестве блага называют возможность ездить к родственникам в СНГ и в Украину, снятие санкций, нормализация экономической обстановки. То есть вот подавляющее большинство тех, кто действительно ожидает какого-то блага для себя, ну, нематериально, понятно, да, вот это люди, которые, по сути, хотят возврата действительно к ситуации мира. Тех, кто ожидает национального могущества, там, уважения России на международной арене, победы над нацистами, их всего 3%. Вот это вот как бы популярная точка зрения, что россияне все сплошь имперцы, а вот имперцев 3%. Алексей, еще один феномен у меня вопрос. Вы тогда его в марте говорили, возможно, это изменилось, что, как ни странно, у россиян нету ненависти к украинцам. У украинцев есть, и это показывают опросы. А у россиян как бы нет. И косвенно это показывает то, что украинцы, этнические украинцы, это третья по численности группа в России. Ни про какие этнические погромы в России украинцев мы не слышим. И, судя по всему, вот это сохраняется, что типа мы там с фашистами, мы там с нацистами воюем, а украинцы вообще хороший народ, мы им сочувствуем. Такой вы тогда это фиксировали в марте, вот это сохраняется, или все-таки как бы злоба по отношению к украинцам как бы возникает? Давайте я опять отвечу вам, исходя из данных. Мы в одной из волн просили людей, спрашивали, во-первых, хотели бы они что-то, если бы у вас была возможность отправить телеграмму людям по ту сторону границы, то что бы вы им написали? Мы проводили такое исследование в России, опрашивали россиян. Социологическая компания InfoSapiens опрашивала, собственно, граждан Украины, и мы сравнивали результаты. И получилось очень интересно, что эти ответы, они зеркальны в значительной степени. Да? И там люди говорят, боритесь против своего правительства, и там говорят, одумайтесь, черпайте информацию из альтернативных источников и так далее и тому подобное. Вот. То есть все это говорит о том, что там каких-то проклятий, по-моему, то ли вообще нет, то ли какое-то минимальное количество с обеих сторон, вот, что даже немного удивительно, как мне кажется, в такой ситуации. Вот, но тем не менее. То есть я думаю, что, опять-таки, исходя вот из этой информации, да, это понятно, что это там не исчерпывающая какая-то, я думаю, что действительно какой-то злобности не появилось. Ну, то есть она, у кого она была, у того она, надо полагать, и осталась. Да, это какие-то вот там радикально настроенные, имперски настроенные люди, вот у них, наверное, националистические настроенные или там фашистские, вот у них, наверное, сохранилось. Так, чтобы это было шире, мы ну, не проводили это исследование специально, но вот по косвенным данным, которые я обозначил, не выглядит так, как будто этот сентимент как-то расширился сколь-нибудь значимо. Ну и вообще важно понимать, да, что по совокупности социологических данных, которые у нас есть, тут очень хорошо обобщил социолог и философ Григорий Юдин, да, что Россия – это не страна нацистов, Россия – это страна пофигистов. Вот, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, грустно. Понятно. Спасибо вам большое, поважанные глядачи. Я нагадаю, что нашим гостем сегодня был кіраўнік российского доследного проекта «Хроники» Алексей Міняйла. Я звертаюся до вас с просьбой выказывать свои меркования, свои оценки того, что вы почули от нашего гостя. Ну, а за тем, как далей будут разгортываться подзеи, в тем лику и у громадской думцы Беларуси, и у громадской думцы России, и у громадской думцы Украины, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення. Подкасты «Радио Свобода». Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі празі Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мною з Нью-Йорка Дмітрий Шыгельскі, прадстаўнік руху супраціў. Привітанне, Дмітрий. Вітаю. Дмітрий, я бачу антураж Нью-Йорка. Недавно зусім вы былі яшчэ ў Європі, прынамсі, некалькі дзён таму вы давалі інтэрв'ю ў Варшаве, знаходзіліся там у студыі. Ці ваша вяртанне назад у США азначае пра поспех вашай місіі, бо вы былі амаль, што па ўгоду ў Європі, ці не поспех, вы вярнуліся ні з чым? Я быў амаль полгода, не, я быў некалькі тыдняў. Вы туды паехалі, мне падаецца, некалькі месяцаў таму. Я за гэты раз, за гэты час, за паўгады гэта трэцяя паездка. Угу. Я не магу сябе дазволіць паўгады сядзець у Еўропе. І раскажыце, чаго вы зараз зноў вярнуліся, так? Пасля канферэнцыі, якраз у якой бралі ўдзел «Новая Беларусь» у Вільні, вы былі, бралі ўдзел у панэлі, которая была прысвечана стварэнню кабінета, сілавому метаду пратэста. Вы вернулись, и как вы сами оцениваете эту миссию, которую вы, принамсі, апошний раз, вы, кажется, были в Европе, так? И вы с некалькі дней. Ну, я оцениваю то, что это крок наперед для белорусской оппозиции. Это крок наперед, я сподіюся, для громадства. И, как я уже несколько раз указал, с осторожным оптимизмом. А у чем тут позитивный крок? У створении черговой одинки некой... Не, справа не ў тым, каб зрабіць яшчэ адну структуру, таму што структура творчасць – гэта старая хвароба беларускай апазіцыі, а ў тым, каб рухацца да аб'єднання апазіцыі. Таму што я лічу, што перад канферэнцыяй фактычна мы бачылі ўсе прыкметы крызісу, крызісу лідарства і крызісу апазіцыі ў шырокім сэнсі гэтага слова. І з гэтага крызіса было толькі два выйсця. Або гэта рух да аб'єднання, да агульных каштоўнасцей, агульных цэннасцей, да таго, каб выпрацаваць якую-то стратэгію, якая будзе мець шансы на тое, каб дасягнуць мэты. Ну, мэты ўсім зразумелы. Это повтор 7-го года и той ситуации, якая была с Милинкевичем, когда после там, одиного кандидата, ну, який был не совсем один, но тем не меньше, еще когда году там полутора тягнулась какая-то ситуация, як бы деяние разом, а после началась сварка у всех супрать всех, и это привело, как мне подается тогда, до такого кроку назад. Ну, это звичайная ситуация, когда после кризису або идет развал, або отрымливается рухаться наперед. Ну, вось вы былі прыхільнікам, скажам так, сілавога метаду яшчэ тады, калі гэта было, ну, так званым, не было мейнстрымам. Не мот. Так, мы з вамі рабілі пра гэта размову, вы тады апелявалі, в прынцыпе, да гэтых метадаў, мала хто тады падтрымліваў. Сёння гэта стала так званым мейнстрымам. Так, сёння вы былі на канферэнцыі, там была Сахановская, і, в прынцыпе, гаспадар Сахашча, каторы ўзышалі ў так званы абаронны кабінет, ён таксама прыхільнік такога метаду. А, ну, вот створана гэта структура. Гэта не зусім так. Ну, ён пра нас гаварыў са сцэны, ён сказаў пра тое, што ён прыхільнік, але зразумела, што некія такія дзеянні гвалтоўныя, ён будзе спадзявацца, што ўдасца гэтага пазбегнуць. Не, слухайте, мне кажется, что вельми важно здесь расставить акценты. По-першее, сапраўды я казаў аб гэтым яшчэ да выбараў, што без той часткі, якая адносіцца да прамых дзеянняў, нічога зрабіць з Лукашэнка не ўдасца. Но пры гэтым трэба разумець, што тэзіс, які сказаў Сахашчык, мне падаецца, гэта вельмі добры тэзіс, які ён агучыў у сваім выступе, беларус не павінен страляць у беларуса. Это первое. Другое. То, что мы не повинны казать або силовые деяния, або прямое деяние, або выключно там символичные акции протеста, або негвалтовный протест. И, значит, это все термины, которые имеют разное значение, и мы рискуем сейчас стратить там годину, как их разбирать. Основная идея у тем, что потребны комплексные деяния, которые будут включать у себе у тем лику и деяния силовые и прямые дзеянні. Значит, гэта тое, чаго не хапіла ў 20-м годзе. Я казаў пра гэта яшчэ да выбараў 20-го года. Ну, зараз грамадства даспела апазіцыя, гэта цудоўна. Гэта першае. Другое. Калі мы кажам пра Сахашчыка і пра беларускіх добраахвотнікаў і пра іншыя магчымыя варыянты дзеянняў і ўздзеянняў на рэжым, трэба разумець, што без грамадскай падтрымкі адні сілавыя дзеянні нічога не вырашаць. Без падтрымкі, якая будзе ясна яўлена не толькі грамадству беларусам, але і міжнароднай супольнасці, у тым ліку там акцыях такіх, як былі ў 20-м, гэта будзе не мае шансаў на поспех. То есть мае значэнне ўсе гэтыя інструменты, і яны павінны выкарыстоўвацца разам, а не казаць або адзін, або другі, або трэці. Патлумачце простой мовай сёння беларусам, так, которые знаходзяцца ў Беларусі. То есть ім давядзецца яшчэ раз выйсці на вуліцы так масава, як яны выходзілі ў 20-м годзе, і тады другім кампанентам будзе нейкі сілавы метад, і патлумачце, які гэта сілавы метад, а пазней мы ўжо вернемся да тых беларусаў, которые мусяць выйсці. Можна вельмі проста гэта патлумачыць. Калі б у жніўні 20-го, калі мы бачылі там 200 тысяч каля рэзідэнцыі, каля дворца Лукашенко, была тая частка, якая была б гатовая на больш рэшучае дзеянне, кажучы вельмі прямо штурманула гэты дворец, то шанец на поспех быў бы. Гэтай часткі не было, і мы бачылі, як усяга прэдвыбарная кампанія і ўсё, што было да гэтага, шло пра тое, што мы толькі ў прававым полі, што мы нічога не парушаем. Давайте, я такі, прабачце, я вас перабью, каб удакладніць. Вось там 200 тысяч чалавек. Гэта было, здаецца, марш «Новая Беларусь», калі там яны вельмі блізка падышлі да гэтага палацу. І калі б 300 чалавек без зброі увайшлі ў гэты палац, іх бы расстралялі. Тады якраз Лукашэнка з гэтым аўтаматам там бегаў. Што гэта дало? Лукашенко бегаў з автоматом не тады, а пасля таго, як разышліся. І гэта вельмі важнае ўдакладненне. А ў той момант ён лётаў на верталёце і нешта там аглядаў. Другое. Калі мы ўзгадаем Майдан, і я лічу, што нам трэба вывучаць досвід Майдану 14-го года ў Кіеве, як і досвід любых іншых рэвалюцый. Значыць, тады фактычна ўсё вырашыла група некалькі соцень самаабаховы, якія, зарганізаваўшыся, пайшлі і штурманулі банкавую рэзідэнцыю Януковіча, пасля чаго ён збег і фактычна страціў уладу. Расстрелялі бы іх чи не, гэта пытанне вельмі цяжкае, і ніхто не можа на яго адказаць, таму што як у 17-м годзе, як у Великай Французскай рэвалюцыі. Часта адбываецца так, што калі пратэстоўцы пачынаюць дзействаць рэшуча, то войскі, якія як бы ахоўваюць дыктатара, або караля, або тырана, яны не выконваюць загад пачаць страляць у толпу. Маглі бы страляць? Маглі. Маглі бы не страляць? Таксама мы гэтага не ведаем. Але мы ведаем дакладную статыстыку, што калі рэжымы таго тыпу, які пабудаваў Лукашэнка, і калі з'яўляюцца пратэсты, і яны не ўжываюць сілу ў гэтых пратэстах, варыянтаў знесці такой рэжым ноль. То есть верагоднасць таго, што такія пратэсты перамогуць, ноль. На гэтую тэму існуе некалькі даследаванняў. Ну, а цяпер другі кампанент, ён фактычна галоўны, так? У сітуацыі, калі ў Беларусі ўжо фактычна пануе таталітарызм, штосьці такое гібрыднае паміж сталінскім тэрорам і, ну, як бы 21-м стагоддзям, і калі людзі запалоханыя, і ведаючы нават за лайк можна трапіць у турму, вы гаворыце пра тое, што неабходна там на вуліцы вывезці 200 тысяч чалавек. Якім чынам гэта ўвогуле зрабіць? Якім чынам гэта зрабіць, вам ніхто зараз не адкажа. А мы не можам прагназаваць, калі гэта адбудзецца і адбудзецца ли гэта взагалі чи не адбудзецца. Но мы можем докладно казать, что коли у нас будет наступный вариант кризиса, и коли повторится та ситуация, какая была в жнивне 20-го, треба доробить то, что не доробили тогда. Другое, иде война, рамка войны шмат на что уплывает. Я вельми сподеюсь, что переможе Украина. Это будет означать серьезный кризис у России. Это с великой вероятностью проведет до того, что максимум Путин сыдет. Что почнутся изменения у политичной системы Российской Федерации. Магчыма, федерация империи у тым выглядзе, якім яна ёсць зараз, не застанецца. І гэта будзе паўтор 17-18 года, гэта будзе паўтор 91 года, гэта будзе паўтор тых таго кенца магчымасці, якое было ў беларусаў, каб будаваць сваю незалежную дзяржаву. Заўсёды гэта быў БНР, гэта 18-ты, БССР і пераўтварэнне ў незалежную Беларусь. Вось сёння мы святкуем прыданне канстытуцыйнага статуса 25-го. Значыць, гэта ўсё тыя моманты, калі на фоне послабления России и кризиса у России у белорусов появляются возможности. И когда вы кажете про то, что вы кажете, что там террор, это так, что люди заполоханы, это так, что люди в депрессии, это все так. Але мы не можем прогнозовать, что и как отбудется, але мы повинны рыхтоваться до этой ситуации и скористации. Коли она будет. Але не, але не выкликать, насколько я разумею, так? То есть, Никто николи в истории не смог спланировать и провести революцию и выкликать революцию. Революционную ситуацию немогчимо створить штучно. И она возникает натуральным чином. Вот коли она возникнет, ей можно только скористаться и быть готовыми для того, как ее скористаться. И тогда имеет значение и те белорусы, которые находятся в Украине, и доброохотники, и калиновцы, и погоня, и те белорусы, которые находятся за межами Беларуси, или рыхтуются, и те структуры, которые необходимы будовать внутри Беларуси. Да, это подпольная структура. Ну, патлумачьте так само людям, бо я бачу шмат дискуссий на этот конт. Вось, коли нечто починается, некие протесты, умовно кажучи, и есть люди за межой, которые проходили недзе абсолютно легально, я мушу нагадать, легальное научание карыстаться зброей, ну, легально в Польше бывает, Байпол про это открыто говорил, и нават у нас не завалил бы за про это видеорепортаж. И это люди есть, скажем, у неких краинах, не побач з Беларусю. І што яны зробяць, калі там мала таго, што сцяна цяпер пабудаваная на мяжы з Польшай, напрыклад. Ну, гэта нешта з узроўню фантастыкі, некага фільма, трылера проста. Ім трэба трапіць у сталіцу. Тут Лукашэнка кажа, палохаў, што некія 30 джыпаў будуць з Літвы ехаць. Як гэта ўсё ўвогуле рэалізаваць? Ці гэта рэальна? Я разумею, што вы не мусіце гэту тактыку ўсё тут выкладаць, таму што гэта магчыма і поўная сакрэтная інфармацыя, але вот это цяжка ўявіць. Я вот совсем недавно глядел интервью Франека Еврорадио, который рассказал, что Соединенные Штаты перед початком войны казали им про войну, им все это казалось триллером и нереалистичным. Ну, вот это отказ на ваше питание. Первый, другой отказ. Кто у 11-м годе, я сподеюсь, вы памятаете 11-й год, когда шли эти репрессии, когда так само был погром, мог сподеваться на то, что будет 20-й. И все это, когда мы зараз размовляли с вами в 11-м, я вам казал, что у Менску там 200-300 тысяч выйдут на улице одночасово, а по Беларуси будет максимум больше за 500 тысяч на улицах одночасово, мне бы так само сказали, что это фантастика. Я разумею, что зараз это выглядает довольно как-то странно, нереалистично, как каких-то триллер, как кино. Але я еще раз повторю. Той режим, який пабадаваў Лукашенко, ён не вырашыў тых супярэчнасцей, якія і выклікалі пратэсты 20-го года. Праблемы не вырашаны. Іх проста загналі ў кут, іх проста замілі, проста запужалі. І гэтыя праблемы, яны раней ці пазней вылезуць усё роўна. Гэтыя, пакуль ёсць гэтыя супярэчнасці ў грамадстве, ў палітыкі, пакуль тая сістэма, якая ёсць, яна не задавальняе беларускі народ, гэта будзе. Калі як гэта будзе? Будет, никто предсказать не может. Але до этой ситуации треба быть подрихтованным, не сподеваться на то, что, как тогда казали, все горизонтальные связи, все самоорганизация. Нет, это так не працует. Смотри, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, а что вы сами чекаете вот от того кабинета, который створен, у приватности от Валерия Сахашчика, на его самыя вялікія спадзяванні у людзей, якія прагнуць у Беларусі перамену, бо гэта новая асоба, паважаная сярод сілавікоў, а такой асобы бракавала, многія кажуць, у 20-м годзе. Што выбралі? Я об гэтым казаў у 20-м годзе, таму што ў 20-м годзе яшчэ да выбараў я казаў адзін вельмі просты тэзіс. Нават калі генералам на сілавікам не падабаецца тое, што адбываецца, ім трэба да кагосьці пайсці і дамаўляцца. Дамоўленасці такія, яны не могуць быць дасягнуты фармалізавана, яны трымаюцца толькі на даверы, на аўтарытэта чалавека, з якім дамаўляюцца. І не было відавочна, што сярод апазіцыі, сярод тых фігур, якія былі у 20-м годзе ў жніўні, на хвалі, поднятые гістарычныя хвалі, ні адной такой асобы, з якой бы маглі дамаўляцца сілавікі, не было. Значыць, чаго я чакаю? Я чакаю, што калі нам будзе спрыяць час, калі нам будзе там зоркі складуцца такім вобразам, як неабходна, Сахачык можа стаць другой фігурай, такой фігурай, з якой могуць дамаўляцца. Гэта першае. Другое, я чакаю таго, што з'яўленне моцы, вось такой кінетычнай сілы, нават за межамі Беларусі, робіцца фактарам, які ўплывае на палітыку ў Беларусі, робіцца фактарам, які ўплывае на атачэнне Лукашэнкі. Таму што адна справа, калі можна проста быць упэўненым, зараз всех паб'ем, зараз усіх пра закрэсці на прагоне, усё будзе цудоўна, і мы захаваем сваё месца ў грамадстве, у іерархіі, ў правячым класы, свае даходы, свае прыбыткі, там і ўсе астатнія ніштякі, якія гэтыя людзі маюць. А другая справа, калі з'яўляецца такая сіла і з'яўляецца пагроза. То есть сама сіла і пагроза ее применення з'яўляецца тым фактарам, які ўплывае на палітычную сітуацыю. Але што б вы хацелі, каб Сахашчык стварыў, апрача таго, што ён сапраўды асоба вядомая і паважана сярод сілавікоў, яны будуць з ім дамаўляцца, але ён штосьці мае рабіць, таксама гэта не ведаю, год, паўгода, месяцы. Ствараць армію. Слухайце, значыць, я думаю, што гэтае пытанне будзе лепш, калі вы зададзіце спадару Валерыю Сахашчыку. Не, это пытанне, што ён зробіць, або што ён хоча зрабіць, а то, што вы чакаеце, а чалавек, каторы як бы два гады б'е ва ўсе дзверы кулаком, каб слухаць, паслухаць мяне, я хачу сказаць пра іншы метад барацьбы з аўтарытарным рэжымам, і ніхто не хацеў слухаць. Зараз вас пачулі, мне таму цікава ваша меркаванне, якім бы павінен быць план. Першае, гэта тое, што ўнутры Беларусі, асноўнае тое, што ўнутры Беларусі. Трэба рыхтаваць людзей, трэба рыхтаваць маленькія групы, не больш за 2-3 чалавека і сетку, якая можа так, яна будзе ў падполі, таму што іншых выйсця беларусам не пакінулі. Рыхтавацца да наступнага крызісу і гатовая будзе работаць, працаваць. Другая частка, гэта тыя, хто не знаходзіцца ў Украіне, але знаходзіцца за межамі Беларусі. Вот вы казалі, там людзі праходзяць падрыхтоўку. Я ведаю, што вельмі шмат людзей у жніўні 20-го заїжджалі ў Беларусь, у тым ліку, напрыклад, з імігрантаў, якія ездзілі туды, спадзяючыся, што нешта вырашыць у рэшце рэшт. Пасля гэтага 14-годзе аўтарытарызму. Значыць, і я ўпэўнены, што знойдуцца магчымасці гэтым людзям апынуцца ў Беларусі, або калі будзе сур'ёзны крызіс, прайсці там праз межу, не ў сэнсе на 25 джыпах, а магчыма зусім цывілізаваным чынам. Ну і трэця, гэта структуры, якія павінны быць зроблены, я спадзяюся, будуць зроблены в Украіне, з узмацненнем добраахвотніцкага руху, з яго аб'яднаннем, з яго лепшым абучэннем, там снабжэннем, лагістыкай, свіском, усім астатнім. Ну, четвёртае, канешне, гэта тое, што датычыцца разведкі, выведкі і контрвыведкі, забеспечэння бяспекі. Ну, і там ёсць яшчэ частка спецыфічных пытанняў, пра якія лепей вам размаўляць або з Сахашчыкам, або, магчыма, пра іх зусім не трэба размаўляць пра публічна. Мне еще два пытання до вас. Одно, тут как раз таки вы задали про Украину, про доброахвотников. Вельми шмат про это говорится, як про костяк некой будущей армии. Але з іншого боку говорится про то, уже неодноразово, что Украина сегодня не хочет провоковать на вот эту так званую, як яны называют сами, марионеточную уладу у Беларуси. І таму наўрад ці яна дазволіць увогуле рухацца ў бок беларускай мяжы, сыходзіць з гэтых казармаў, і яна не зацікаўленая ў тым проста, каб правакаваць Лукашэнку. А паслухайце, першае, у чым зацікаўлена, я толькі што, так, тыдзень назад я вернуўся з Києва. То есть перед Варшавой я еще заезжал в Киев на там не один на тыдень. Значить, мне падаецца, што сітуацыю в Украіне нашыя людзі ўспрымаюць вельмі спрошчана, схематычна і лічаць, што як бы вось Украіна не хоча правакаваць у дадзены момант, у тых умовах, якія ёсць, пры тых абставінах, якія ёсць, пры тым узроўні зброі, якая ёсць в Украіне, пры той сітуацыі, якая ёсць на вайне, гэта адно. Як гэта ўсё будзе развівацца, гэта зусім іншае. Канешне, глядзіце, калі абставіны будуць такія, як зараз, калі мы бачым, што ідзе супрацьборства ўзброенае паміж украінскімі ўзброенымі сіламі і арміяй там Расійскай імперыі, то і нема якога-то відавочнага перавагі на баку Украіны, то так, у дадзены момант ніхто не зацікаўлены ў тым, каб адкрыўся другі фронт. Ну, гэта ў дадзены момант, нам жа трэба рыхтавацца да будучыні. Другое, усе гэтыя варыянты робяцца, пра якія мы да гэтага казалі, яны робяцца актуальнымі пры адной вельмі важнай умове, пра якую я казаў, гэта аслабленне Расіі. Гэта параза, у тым ліку магчымая вайсковая параза Расіі ў гэтай вайне. Гэта крызіс унутры Расіі, і вось тады ў нас з'яўляюцца зусім іншыя магчымасці. І як тады будзе сябе паводзіць там украінская дзяржава, украінскі палітыкум, гэта пытанне, якое яшчэ мы пабачым на яго адказ. Я бы не быў так упэўнены ў тым, што можна проста ўзяць вось сітуацыю, якая ёсць сёння, і спраецыраваць ее на годы, а магчыма там на месяцы, на годы, а можа нават на 10-годзе наперад. Спадар Дмітрий, на праканцы я не магу вас запытацца пра судовы працэс. Гэта яшчэ, я падкрэсліў, я некалькі разоў выкарыстоўваў, пачынаючы, ну, з верасня дакладна, магчыма, са жніўня 20-го, што ў нас пачалася гульня ў доўгую, што гэта не скончыцца за 2-3 месяцы. І калі мы спрабуем проста аналізаваць сітуацыю, якая ёсць сёння, і казаць, што так будзе заўсёды, гэта, мне падаецца, не самы разумны варыант. Нам трэба разумець, што могуць быць і чорныя лебедзі, што могуць быць тыя абставіны і сітуацыі, якія немагчыма прагназаваць. Калі вы вывучыце історыю, то вы ўбачыце, што некаторыя ўрады ў выгнаннях, якія былі паспяховыя, было шмат непаспяховых. Але былі паспяховыя. Вярталіся на радзіму і перахоплівалі уладу і кантроль за краінамі не таму, што яны нешта рабілі суперразумныя, не таму, што яны былі супермоцныя, а таму, што яны маглі скарыстацца склаўшымися абставінамі, у тым ліку чорнымі лебедзямі так званымі. І гэты варыянт таксама нельга выключаць. Нельга выключаць, што Лукашэнка, напрыклад, проста памрэ. Нельга выключаць, што вайна можа стаць больш глабальнай. То есть варыянтаў і сцэнароў развіцця сітуацыі вельмі шмат. Нельга ўсё сводзіць толькі да аднаго і трэба рыхтавацца. Разумееце, мы не можам нічога гарантаваць. Мы не можам нічога так на 100% планаваць. Но мы можам быць гатовымі да таго, каб скарыстацца тымі абставінамі, якія будуць нам спрыяць. Напрыканцы я хацеў бы запытацца пра вашых калегаў, якіх судзяць зараз у Менску, іх абвінавачваюць у спробе перавароту, забойстве Лукашэнкі, узяцце палонных дзяцей, і вас называюць там мозгам усёй аперацыі. Я маю на ўвазе групу Юрася Зянковіча, Александра Фядуты, Рыгора Кастусёва і яшчэ некалькіх іншых чалавек. Ці вы сочыце, як вы пракаментуеце ўвогуле гэты працэс? Ну, вы не згадалі погрэб у Гомелі, гэта самае цікавае. Ну, я згадаў пра тое, што вы збіраліся так, сына Лукашэнкі ўзяць у палон, там і быццам бы катаваць яго, або прынамсі трымаць, так? У погрэбе ў Гомелі. Ну, у Гомельскай вобласці, так. У Гомельскай вобласці, так. Ну, наверна, з закаткамі і бульбачкай, яшчэ паўкабанатам загатавалі, каб гэта. Ну, гэта, канешна, смешнае абвінавачванне. Адзінае, што я магу пракаментаваць, тое, што там ёсць імёны людзей, якіх я ніколі ў жыцці не чуў. У гэтай справе. Там ёсць, ну, наколькі я зразумеў, я сачу, ну, наколькі я магу сачыць па зродках масавай інфармацыі, там ёсць, напрыклад, тое, што я нібыта нешта там каардынавалася з Ізраілем, у якім я ні разу ў жыцці не быў, ніякіх кантактаў не меў, і нават в амбасаду ніколі ў жыцці не заходзіў. Там ёсць дадзеныя пра тое, што быў які-то куратар ад Злучаных Штатах, прозвішча каторых я даведаўся са сродках масавай інфармацыі. То есть, ну, мне падаецца, што гэта с аднаго боку, конечно, назіраючы звонку, гэта камедыя, а для людзей, якія знаходзяцца там, гэта, конечно, трагедыя. Ну, маємо тое, што маємо, і ўспрымаць гэта сур'ёзна я не магу ніякім чынам. Дзякую. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння моим гостем быў Дмітрий Шыгельский, прадстаўнік руху супраціў, які зусім недавно вярнуўся з Европы ў США, але ещё Европа збіраецца паехаць, так? ближайшым часам? Ну, жыццё пакажа. Зараз такія абставіны, што лепей не загадваць і тым больш не казаць. Слава Украіне, жыве Беларусь. Дзякую вялікі. А ў празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Скажы дзвюма. Дзвюма. Свой, праходзь. По-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шановнае спадарства. У даведніках страшнае ўрочышча пад Менскам, дзе паляглі, можа, і сотні тысяч безвінных людзей, называюць падвойна – курапаты, а ў дужках – брод. Сапраўды, асноўная частка лесу ў нізіне, і калі там пашыралі кальцавую дарогу, у выніку няўмелага развязання гідралагічнай праблемы ранейшы сезонны ручаёк стаў застойным, праз яго і праўда патрэбны брод ці кладка. Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў, першыя даследнікі курапатаў як магільніка ахвяраў камунізму, высвятлялі мясцовыя мікратапонімы. Мясціна ля Заслаўскай дарогі звалася Брод. Тут непадалёк было некалі балота. А ці мела раней назву тое месца, што потым было абгароджана? Так, адказалі яны, мясціна называлася Курапаты. А чаму? Бо вясной там скрозь раслі белыя кветкі, курапаты. Кураслепкі хіба? Ага, кураслепкі, курапаты. Дыялектная назва белых пралесак, дадаюць аўтары. Гэта той самы эпахальны артыкул «Курапаты. Дарога смерці» 3 червня 88 году. Іншыя, новшыя апытанні пацвярджаюць. Курапатамі мясцовыя жыхары называлі прылеглую да лесу горку, якая з цягам часу часткова парасла дрэвамі і злілася з лесам. Прычым маладзейшыя маглі ўжо і міжволі змяняць гістарычную назву. Сведчыць апытаная Маратам Гаравым Лідія Крывіцкая. Дзесьці ўжо пасля вайны, калі мне было гадоў 11, мы часцяком з іншымі школьнікамі бралі на стане вялікія санкі. Пакатацца з высокага лысага ўзгорку, што быў падобны да падковы, і між дзецьмі зваўся Карпаты. Пазняк і Яўген Шмыгалёў мелі падставу прапанаваць у якасці асноўнай назвы некропалю Курапаты, не Брод. Гэта не пярэчыць тапанімічнай лёгіцы, бо і на горцы Курапаты ёсць яміны западзіны, і межы спецаб'екту НКВД не супадаюць з гістарычным урочышчам Брод. Але галоўнае ў іншым. Такія назвы робяцца нацыянальнымі сімбалямі, набываюць новае прачытанне. І з гэтага гледзішча імя Курапаты больш вобразнае за тапонім Брод, па праўдзе вельмі шараговы ў беларускай мікратапанімі. Слова Курапаты, як патлумачылі Пазняку і Шмыгалёву інфарматары ў 80-тыя гады, азначае белыя веснавыя кветкі. Пазняк перапытаў, ці гэта кураслепкі або кураслеп, як у літаратурнай мове, мясцовыя пацвердзілі. Вобраз белых кветак, якія вечнаю сілаю прыроды сведчаць пра вясну, але распускаюцца на крыві, уражвае і звычайных людзей, і творцаў. Адбуяла вясна, перамерала лета абновы, хутка восень слатой заспявае спачылля вакол. Там, дзе кветкі былі, разліваецца соком барвовым цэлы ягадны свет, бо такі ў прыроды закон. А навокал маляўнічыя узлескі, дзе балоты, дзе пагоркі, дзе палеткі. Курапаты — гэта кветачкі, пралескі, краіна збожа, калі гэта толькі кветкі. Сержук Сокалаў Воюш. Думаю, слова «курапаты» ў значэнні «кветак» таксама ўвайшло ўжо ў нашу літаратурную і моўную традыцыю назаўсёды. Разам з тым, важна праводзіць тапанімічныя даследаванні кожнай з назваў, незлічоных, на жаль, беларускіх некропаляў, ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Тапонім Курапаты ў Беларусі рэдкі, але не ўнікальны. Ёсць вёска Курапаты ў Ваўкавыскім раёне. Вядомая беларуская тапанімістка Валянціна Лемцюгова лічыць, што ў аснове назвы імя мянушка або прозвішча Курапата. І сапраўды, вядомыя і сучасныя прозвішчы Курапата, Курупата і старабеларускія Курапата, Карупата. Яны ў сваю чаргу ад мянушкі продка, услед за птушкай Курапатай або Курапатвай, або Курапаццю. Назва Курапата ў значэнні дзікай птушкі вядомая практычна ўсім беларускім дыялектам, а некаторыя гаворкі ведаюць варыянт Карпата. Напрыклад, на Сенненшчыне так кажуць. І ў іншых славянскіх мовах Курапаты толькі птушкі. Некалі ў слове былі два карані – кура, зразумела, а пта – гэта птах, птушка. Падменскі ўзгорак наўрад ці названы ад імёнаў людзей, гэта ж не хутар ці засценак, а вось прыродныя асаблівасці маглі даць яму імя. Але мне не ўдалося знайсці пацверджанняў, што якія-небудзь расліны ў беларускіх гаворках называліся курапаты. Аднак курапаты, як абагульненае імя для ўсіх рассыпаных па беларускай зямлі некропаляў, нас ужо не адпусцяць. Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве, да дзяцей, да жаны, да хаты. Як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой, абрыдлі сосны. Нават камень не ўлежыць ніц, я вярнуся. Такі ўжо лёс мой, плакаць жвірам з пустых вачніц. Гэта Дзяніс Бурко чытае верш Анатоля Сыса. Што ж да кветак роду анемоне, то і ў спецыялізаваных выданнях, у слоўніку Зоскі Верас і ў легендарнай беларускай навуковай тэрміналогіі 24-го году «Ботаніка агульная і спецыяльная», у слоўніку Анатоля Кісялеўскага 67-го году і ў зборніках дыялектызмаў віды гэтых кветак завуцца кураслепам, белыя – кураслепам дуброўным, цігаёвым, таксама бытуюць назвы «казадрост белы», «белая пралеска», «канапелька», «кураслёп», «слепет». Апошняя акурат на меншчыне. Ад кураслепу назва ў паселішчаў ці ўрочышчаў не зафіксавана. А вось варыяцыі назвы, пра якую мы разважаем, курапаты, ці то карпаты, усё ж пацвярджаюць яго гістарычнае паходжанне ад назвы птушкі. З цягам часу і птушкі маглі перастаць сяліцца побач з дарогай, і людзі маглі забыцца на першасную матывацыю назвы, ды прыпісаць яе кветкам. Для паўнаты апісання назаву яшчэ адзін корань. Курапа – гэта жаба ці рапуха, такі беларускі балтызм. Вось ад курапы ў нас нямала мікратапонімаў. Курапнік, курапніча, курап'ё, курапішча, курапаўшчына. Аднак курапаты не ад гэтага слова. Націск не той. Бонда – курапаты. Нечакана назва курапаты дапамагла зняпраўджваць фальсіфікатараў гісторыі, якія не жадалі прызнаваць, што ў лесе пад Менскам стралялі НКВДісты, а таму выдумлялі фальшывыя сведчанні, што там расстрэльвалі сваіх ахвяраў нямецкія нацысты. Так, і гэты таталітарызм пакінуў у Беларусі свой крывавы след, але ў іншых месцах. А фальсіфікатары паліліся, калі пісалі пра нібыта нямецкія дарожныя паказальнікі «Нах Курапатен», не называлі тады той лес курапатамі. Наагул, вакол назваў такіх трагічных мясцінаў часам адбываецца тапанімічная барацьба. Палякі хочуць, каб назва лагеру смерці гучала не па-польску, а «Свенцім». Гэта ж прыгожае імя гораду, аднакаранёвае з «Асвяціць». Яны патрабуюць, каб страшнае месца звалася па-нямецку, «Аўшвіц», і каб ніхто не смеў казаць пра польскія лагеры смерці. Шматлікія курапаты на беларускай зямлі не мелі чужаземных назваў, хіба толькі інвентарныя нумары. Каты выбіралі іх, дзе хацелі. Важна, каб для нас назвы былі запамінальныя і дапамагалі лакалізацыі. Добра, калі мясцовыя дбайцы будуць ведаць іх этымалогію. Пад Віцебскам, у лесе паміж вёскамі Хайсы і Дрыколле, актывісты знайшлі парэшткі людзей з тымі самымі прыкметамі, што ў курапатах. Ёсць і сведчанні мясцовых жыхароў, што гэта ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. а ўлады гэта актыўна адмаўляюць. Вось жа для мясціны была ўдала падабраная назва, менавіта паводле імя вёскі Хайсы. Яно ўнікальнае і запамінальнае, а я зазначу, што яно цюркскага паходжання. Першапасяленцы мелі прозвішча ці мянушку Хайса, вядомую яшчэ ў 1717 годзе, і, магчыма, былі беларускімі татарамі. Хайсіет па-турэцку годнасць. Запамінальныя і вобразныя тапонімы набылі новую ролю ідэнтыфікацыі мясцовых некропаляў ахвяраў камунізму. Пад чэрвенем гэта ўрочышча Цагельня, Падворшай Кабыляцкая гара. Правільна, што гомельскія шанавальнікі памяці замест сухой назвы 9 кіламетр Чарнігаўскай шашы пачалі ўжываць народныя мікратапонімы: Шчакатоўскі лес, урочышча Тры слупы. Нам усім, рупліўцам аб магілах, краязнаўцам, мовазнаўцам, трэба цяпер задбаць, каб называліся адпаведнымі імёнамі усе шматлікія такія мясціны, як кар'ер насупраць мясакамбінату ў Магілёве ці магілы на бульвары Хейнала ў Баранавічах. З вами быў Вінцук Вячорка.